Барон ждет моей реакции с плохо скрытой тревогой. Интересно, чего он опасается? Вызова на дуэль. Провозглашение фамильной вражды, похоже, то, что он приказал повесить высшего, изрядный залет. Наверное, это дает мне возможность стребовать компенсацию. С другой стороны, слишком уж борзеть не стоит. Если барон уверен в своих друзьях, что помешает им тихо убить меня и прикопать у обочины, чтобы о досадном недоразумении никто никогда не узнал. Отвечаю, я принимаю твои извинения, барон Рентх, не ошибается тот, кто ничего не делает. Зови меня просто по имени, Александр, я буду польщен. Позволь представить тебе моих компаньонов. Кия, ты знаешь, а этот одноглазый, Арни, прошу тебя разделить с нами трапезу. Дважды приглашать меня не требуется, я же сутки ничего не жрал, а такой еды, с самого появления в этом мире. Вино кисловатое и слишком резкое на вкус, а вот курочка и лепешки превосходны. Слуги барона уносят объедки и подливают вино в бокалы. Они косятся на меня с опаской и кланяются мне даже ниже, чем остальным высшим, потому что сложил их с приступом удушья. Нет, потому что для них я, высший, которого они пытались связать и потащить к виселице. Может, с бароном я решу и не связываться, а вот на них отыграться могу вполне. И не особо-то они, похоже, надеются, что хозяин станет их защищать. Виновников этого досадного происшествия я уже покарал, сообщает барон. Если хочешь убедиться сам, то вон то окно выходит на площадь. Подхожу к маленькому окошку. Уже темнеет, но даже сквозь мутную слюду видно, что на виселице тихо покачиваются два тела. Полное мужское и стройное женское. Эх, сурово с ними. Жулики они, конечно, оба были, и отец, и дочь, и не то чтобы мне было их жаль, но не крутовато ли? Впрочем, такое уж здесь правосудие. Как мило, что нам не пришлось разлучать почтенное семейство, говорит Кей тоненьким голосом. На мой вкус шутка так себе, но барон хохочет. Отсмеявшись, говорит, и раз это недоразумение исчерпано, позволь пригласить тебя стать гостем в моем замке. Барон доливает вина в мой кубок, хотя он еще наполовину полон. До него всего день конного пути. Сейчас как раз превосходное время для охоты и на оленя, и на тетерева. Моя конюшня, псарня и птичник в полном твоем распоряжении, равно как винный погреб и смазливые служаночки. Задумываюсь. День конного пути меня не смущает. Когда-то я помогал знакомому конюху работать с лошадьми из частной конюшни и сносно держался в седле. А главное, в Пурвце меня теперь ничего не держит, Гар был тут всем свой в доску. И после его смерти вряд ли со мной станут вести дела. Да и лечение простолюдинов за медные монетки успело мне поднадоесть. Пожалуй, среди элиты у меня будет больше возможностей сделать интересную карьеру. Впрочем, охота, вино и девки меня не слишком интересуют. А вот что мне необходимо, так это больше узнать о мире, в который меня занесло, причем без прямых расспросов, чтобы не вызывать подозрений своей неосведомленностью. Вот сейчас, например, барон упомянул некую академию. Она вполне может оказаться тем местом, которое мне нужно, но как бы разведать о ней побольше? Спрашиваю. Скажи, есть ли в твоем замке библиотека? Барон озадачен. Да вроде была. Я, признаться, со времен учебы в академии туда не захаживал. Арни, дружище, ты у нас книжный червь. Напомни, что у меня там есть. Неплохая подборка рыцарских романов, меланхолично отвечает одноглазый Арни. Несколько поэтических сборников, два почтенных труда по истории, один трактат по алхимии и три, по боевой магии. Как раз то, что мне нужно. У Гарата не было хотя бы самой завалящей книги. Да что там у Гара, во всем Пурвце я не нашел ни одной. Ходили слухи, что у парочки самых богатых людей города есть по книге, но они держат их под замком и никому не показывают. С благодарностью принимаю твое любезное приглашение, Александр. Превосходно, объявляет барон. Если ты уже здоров, выезжаем завтра на рассвете. Глава 10. Краткий курс феодальной интриги. Ну зачем, отправлять Лиссу в деревню, горячился Кей. Она еще очень даже ничего. Ты и правда так думаешь? Барон зевает, не потрудившись прикрыть рот ладонью. Как по мне, Лисса уже сдает. Вышла из возраста. Да, не первой молодости, зато какой мощный круп. И ноги сильные. И стать, ну, красотка же, и неутомима. Многим молодым 100 очков вперед даст. Ладно, ладно, оставлю ее пока. Ради тебя. Они о женщине сейчас говорят или о лошади? Да какая разница? Не очень-то интересно на самом деле. 2 недели живу в баронском замке, и все бы ничего, Только от этих бесконечных мужских разговоров уши вянут. Лошади и девки, все, что волнует моих аристократов. Да еще охота. Часами могут спорить до хрипоты, сравнивая между собой гончих собак или ловчих птиц. По крайней мере баронские им, одноглазого Арни эти разговоры, кажется, тоже утомляют. Барон поворачивается ко мне. Неужели ты и сегодня не поедешь с нами на охоту? Егеря выследили роскошного матерого кабана. Благодарю за приглашение, но нужно поработать в библиотеке. Ну, как знаешь, разочарованно тянет барон. Насильно мил не будешь. Но зря, зря. Однажды они все же уговорили меня выехать с ними на охоту, и это был скучный потерянный день. Никакого удовольствия от шарахания по мокрым кустам я не получил. Господа аристократы бурно обсуждали помет будущей дичи, разглядывали его, мяли, нюхали и чуть было на зуб не пробовали. Однако особо спортивным мне это занятие не показалось. Для обнаружения и отслеживания дичи использовались специальные заклинания. Тем не менее оленя мы в тот день так и не заловили, подстрелили только несколько куропаток, причем Кей пользовался луком, а барон – какой-то боевой магией. Куропатки по вкусу мало отличались от обычных домашних куриц, разве что оказались более костлявыми, но их по крайней мере можно было съесть. Кажется, охота – единственная деятельность аристократов, имеющая хотя бы какой-то смысл. Все остальное время они только пьянствуют и валяют девок. Девица, доливающая вино в мой бокал, да, завтракают тут тоже с вином, наклоняется так, что ее сиськи практически вываливаются из корсажа, и норовит потереться о меня бедром. Говорю ей, шла вон, грубо, но только такой тон действует на подобных ей. Тут с десяток служанок, и все лезут ко всем господам без разбора. Вежливо уже пробовал объясняться, не понимают, совсем они ошалевшие от того, что им постоянно задирают юбки. У этой сиськи и правда ничего, но после Нилли как-то не тянет меня пока на местных женщин. Желаю барону удачи на охоте и поднимаюсь в библиотеку, но погрузиться в очередной рыцарский роман не успеваю, заходит Арни. Прошу прощения, что отрываю тебя от занятий, говорит одноглазый. Вот, я нашел в сокровищнице трактат о лекарственных травах. Полагаю, тебе будет интересно. А да, не только интересно, но и полезно. Благодарю. Рад, что смог помочь. Арни с грустью смотрит на ящики с книгами. Полок здесь нет, каждая книга в особой, под нее изготовлены ячейки. Арни поправляет одну из них, лежащую саму малость неровно. С грустью проводит пальцами по коже переплета. Не могу сдержать любопытство. Тебе ведь книги намного интереснее, чем охота, вино и девки. Отчего же ты проводишь целые дни с бароном, а не здесь? От того, что я, компаньон, печально улыбается Арни. А если называть вещи их именами, приживал. Александр кормит меня и одевает до тех пор, пока я пытаюсь его развлечь, вот и все. А ведь по рождению я баронет, как и он. Но не может же калека быть бароном. Родители провозгласили наследницей мою младшую сестру, а меня отправили странствовать. Кей, нищий межевой рыцарь, но он еще может надеяться, что его возьмет в мужья какая-нибудь состоятельная девица, а мне с моим уродством и это не светит. Могу я спросить, что случилось с твоим глазом? Арни криво усмехается. Турнир чемпионов в академии. Книжный червь со слабенькой родовой магией вообще не должен был попадать в чемпионы. Но так уж вышло, что наследнику одного из великих родов непременно нужно было выиграть, а талантами он не блистал, вот ему и подобрали подходящего соперника. Так это был несчастный случай на школьном турнире, отчего же несчастный, скорее уж счастливый. Бой чемпионов идет без всяких ограничений по заклинаниям, потому проигравшие нередко погибают, а я отделался всего лишь увечьем. Позволишь взглянуть, сколько угодно, смотрю через тень, органических повреждений нет, этот глаз вполне мог бы работать, хрусталик, склера, кровоснабжение сетчатки, все в норме, разве что легкая близорукость диагностируется, однако глаз не функционирует. В чем же дело, и что это за странное голубоватое свечение вокруг хрусталика? Осторожно пробую его убрать, ничего не выходит, всех недужных в замке, в основном слуг, я вылечил, насколько смог, в первые же дни. Александр недоумевал, зачем я трачу силы на низших, но ответ ради практики вполне его удовлетворил. А вот повреждения, нанесенные магией, более сложная история. Наверное, надо разбираться в природе самой магии. Благодарю за участие, Мих, говорит Арни, когда я выныриваю в реальность. Однако мне пора на охоту, не заставляет же бравого барона себя ждать. Он уходит, а я пытаюсь найти в рыцарском романе место, на котором остановился. Это не просто, приключения благородных героев достаточно однообразны. Туда поехал, сюда поехал, там попировал, сям поинтриговал, провернул хитрую многоходовочку и всех переиграл. Унылое чтиво, но кое-что полезное извлечь из него можно. Например, что крупных войн между аристократами здесь не было очень давно, они относятся скорее к легендарному времени, а вот мелкие стычки происходят регулярно, но чаще конфликты разрешаются интриганством. Что еще полвека назад великих родов было 12, и о судьбе одного из них хроники молчат. Что мужчины и женщины у аристократов равноправны, влияние высшего зависит от силы магического дара и от богатства, а не от пола. Состоятельная и сильная высшая вполне может взять в мужья приглянувшегося юношу, не особо интересуясь его мнением на этот счет. Хотя обратное все же происходит чаще. Детей в аристократических семьях, как правило, двое, мальчик и девочка. Третий отпрыск становился редким, заслуживающим отдельного упоминания в хрониках явлением, а четвертый не рождался никогда. Листаю тяжелые пергаментные страницы, пытаясь извлечь еще что-то полезное или хотя бы интересное, но там сплошное хвастовство и явно преувеличенное описание ловкости и хитрости очередного интригана. Кажется, эту же историю читал в другой хронике, но там всех переиграла другая сторона конфликта. Видимо, зависит от того, какая семья заказывала сочинение. Ладно, хватит с меня на сегодня феодальной интриги, посмотрю лучше, что там Арни принес о свойствах трав. Гость моего супруга проводит время в библиотеке, произносит мелодичный женский голос. Необычно. Оборачиваюсь. В дверях стоит дама, элегантная, хоть и слегка полноватая на мой вкус. Она подходит ко мне и протягивает руку. На автопилоте едва не пожимаю ее, но успеваю сообразить, что требуется склониться и изобразить поцелуй, не касаясь губами запястья. Разумеется, у вашего супруга превосходное собрание книг, госпожа баронесса. Александр не имеет к нему никакого отношения. Его собрали мои предки. Это мое родовое имение, знаешь ли. Можешь обращаться ко мне по имени Юлия. Черт, все время забываю, что высшие между собой на «ты», обращение «вы», только от низших к высшим. Очень рад. Меня зовут. Слышала, бесцеремонно перебивает Юлия. Но это не имя, это кличка собаки или низшего. Как тебя зовут на самом деле? Кто ты? Однако, какая напористая дамочка. Барона и его друзей мое инкогнито полностью устраивало, они не задавали неприятных вопросов, хотя вообще-то особым тактом не отличались. А это прямо с места в карьер устроило допрос, вот только что лампой в лицо не светит. У меня есть причины скрывать до поры свое настоящее имя. Ну конечно, хмыкает Юлия. Причины, и очень веские, должно быть. Впрочем, ты совершенно прав, что не доверяешь моему муженьку. Проводишь меня в сад, я бы лучше изучил трактат, но хозяйке дома отказывать невежливо, потому выдавливаю из себя. С превеликим удовольствием. В коридоре нам навстречу бежит служаночка, как и все они, с полуоткрытой грудью. Прикройся, дрянь, рявкает на нее Юлия, потом жалуется мне. Александр превратил мое родовое гнездо в настоящий бордель. Почему же ты ему это позволила? Хотел спросить я, но счел за лучшее промолчать. Баронский замок разочаровал меня еще в самый первый день. Никаких тебе рвов, башен и мощных стен, по сути, просто большой каменный дом, окруженный хозяйственными постройками и заброшенным садом. По саду мы сейчас и шли. Напрасно ты доверяешь Александру, загадочный незнакомец, говорит Юлия. Отчего же, разве твой супруг не достоин доверия? Юлия бросает на меня быстрый взгляд. Глаза у нее подвижные и умные. Смотря чьего доверия, усмехается баронесса. Людям влиятельным и сильным Александр чрезвычайно предан, пока они сохраняют влияние и силу. Конечно, это не раз помогало ему в сложных ситуациях. Например, ты знаешь, что в академии он был дружен с Сетом-младшим. Не слышал. Да неужели? Это казалось такой замечательной дружбой. Наследник великого рода снизошел до захудалого баронета. Александр был на седьмом небе от счастья и не сообразил, что равные с Сетом водиться не хотели, потому что отношения между его родом и прочими уже накалялись. Зато когда дошло до открытого столкновения, Александр не сплоховал. Сет-старший тогда пытался укрыть семью, и как кстати оказалось, что наш баронет вспомнил о домике у моря, о котором школьный друг рассказал ему по большому секрету. Так что Александр умеет быть преданным нужным людям в нужный момент. За этот геройский поступок он и получил в жены меня вместе с этим имением. Впрочем, он не любит мучить людей без особой необходимости. Потому после рождения детей позволил мне жить у дальней родни. А вот мы и пришли. В глубине сада, домик с колоннами из серого мрамора. Слишком маленький, чтобы в нем жить. Должно быть, фамильный склеп. Здесь покоятся мои предки. И моя дочь Ева. К нам подходит женщина с огромной охапкой роз. Должно быть, это служанка Юли, потому что одета она весьма скромно. Юлия берет у нее розы и осыпает ими склеп. Удивительные цветы для осени, говорю, чтобы что-то сказать. Цветоводство, мой фамильный дар, чуть улыбается Юлия. Его и унаследовал мой сын. А вот дочь владела волной пламени барона Френдх. Эва была сильной и храброй девочкой, всегда защищала меня перед отцом. А год назад погибла на охоте. Барон и оба его прихлебателя свидетельствовали, что это был несчастный случай. Примите мои соболезнования. Я не знал, Александр ничего про это не говорил. Не подозревал, что у этого лоботряса барона вообще есть жена и отпрыски. Выходит, он существенно старше, чем выглядит. Еще бы, едва ли он хотя бы помнит имена своих детей. А вот и он, легок на помине. Барон идет к нам через сад широким шагом, помахивая хлыстом для верховой езды. Во всей его фигуре сквозит раздражение. «Приветствую тебя, моя госпожа», — говорит он хмуро. «И какого рожна тебя сюда принесло? Знаешь же, я не люблю твои визиты. Да и мне они не доставляют ни малейшего удовольствия, господин мой. Что, не могла гонца отправить? Ты ведь из-за своего содержания, действительно, серебра от тебя пришло на четверть меньше, чем мы договаривались. Потому что я не добрал в этом году третьей части податей». Барон в раздражении бьет хлыстом по стенке склепа. «Эти низшие дряни изволят вымирать, видишь ли. Я за лето 3 хутора и деревеньку пожег, чтобы даже не думали недоплачивать. Не помогает, мрут как мухи. Скоро совсем некому работать станет. Да уж, менеджмент в Танаиде на высоте, ничего не скажешь. Даже Автократыч управляет нашим отделением немного лучше. Все, как говорится, познается в сравнении. Но я здесь не из-за денег, Александр». Юлия вертит в руках розу, не обращая внимания, что ранит пальцы о шипы. «Случилось кое-что посерьезнее. Энну, наш сын, у мужа моей кузины друг служит в академии, так он рассказал. Александр, нашего сына выбрали в чемпионы. Проклятие». Муж и жена смотрят друг на друга растерянно, вся их враждебность словно бы испарилась. «Но почему?» – спрашивает барон. «Почему мальчика с родовым даром к выращиванию цветов выбрали чемпионом на боевой турнир?» «Клянусь, не знаю, Александр. Кому-то ты, значит, перешел дорогу. Кто-то хочет лишить тебя последнего наследника, оборвать твой род, и мой заодно. Прошу тебя, сделай что-нибудь. Спаси моего нашего сына. Реветь только не вздумай», — говорит барон после паузы. «Уезжай к себе, я разберусь. Отправлюсь в академию и выясню, кто желает нам зла». Глава 11. Слово высшего. «Ну как тебе костюмчик, Мих?» — спрашивает барон. «Хорошо сидит, удобно. Поездка в академию, повод обновить гардероб, а мне так и вовсе пошить с нуля. Принимать такие щедрые подарки от Александра неприятно, но не могу же я выглядеть среди аристократов как низший. Не поймут, вроде удобно. Жаль, зеркала нет». Кей широко улыбается. «Сейчас сделаем». Быстро складывает пальцы особым образом, и напротив меня расстилается гладь ростового зеркала. В воздухе подвисают 2 светильника. Это все нематериальные предметы, конечно, иллюзии. Элементарная бытовая магия, такое обучают в академии на начальных курсах. Из зеркала на меня смотрит актер массовки бюджетного фильма про средневековье. Белая рубашка тонкого полотна, камзол отделан неброской серебристой лентой. От ярких тканей и выпендрежных украшений я решительно отказался. Врачу следует выглядеть солидно, но не броско. Некоторую неловкость вызвали шоссы, шитые чулки в обтяжку, привязываемые к поясу. Однако такое здесь носят все высшие мужского пола, штаны считаются уделом простонародья, и я решил, что придется соответствовать. Сам таки и разоделся. Алый шелк рубашки убийственно сочетается с ярко-зеленым камзолом и золотой отделкой. Да и барон не отстает, в глазах рябит от парчи. Придираться к костюмам смысла нет, все равно придется платить, бурчит он. У этих портных сильный покровитель. Эх, давно пора обзавестись собственными швецами. У тебя же был портняшка, напоминает Кей. Ты сам оторвал ему кривые руки. Да, напрасно, может, он всего-то уколол меня булавкой на примерке. Да ладно, весело же было. Кей скалит мелкие белые зубы. Как он верещал. Подавляю вздох. Как же осточертело общество этих быдло-аристократов. Но с ними дорога до Академии будет спокойнее, а там уже обзаведусь более полезными знакомствами. В своем мире я был обычным практикующим врачом, но здесь мои знания позволят мне стать преподавателем и ученым. Я многое смогу дать науке Танаида, да и свою жизнь устрою неплохо. По крайней мере, зависеть от высокородных болванов больше не придется. 3 дня осталось перетерпеть до отъезда. «Послушай, Мих», — нерешительно обращается ко мне барон, — «ты ведь разговаривал с моей женой, было такое, ты бы не слушал ее особо, злобная баба и мстительная. Брак у нас как-то не задался, вот она на меня и наговаривает всем встречным и поперечным, а ведь ей следует быть благодарной мне. Ее семья, вассалы Сета, и хоть они его не поддержали, все равно попали под подозрение. Я ее буквально спас, когда женился на ней. Ага, и имение ее, в котором так замечательно живешь, ты тоже спас. Но этого вслух не говорю. Спрашиваю другое. Правда, что в академии ты дружил с Сетом-младшим? Да какой там, дружил, вскидывается барон. Эти слухи пошли от того, что преподаватель поставил нас в пару на занятиях по боевой магии. Дружить с этим выродком, вот еще. Странный он был, от отца, наверное, нахватался. Как-то раз взял и пожег своих однокашников белым пламенем, да не на тренировке, прямо в гостиной факультета. Что, вот так, без всякого повода, взял и пожег. Говорю же, выродок он был, из-за ерунды вызверился. Ребята девку с кухни притащили, а дурочка счастья своего не поняла, отбивалась. Действительно, нашел из-за чего, таких тонких вещей, как сарказм, местная аристократия не слышит. Так что могу не опасаться. Разворачиваюсь и ухожу в библиотеку. Все полезное уже перечитал, но от барона тошнит, а туда он за мной не потащится. 1/4 часа спустя в библиотеку как бы невзначай заходит Арни. «Если у тебя найдется пара минут, может, посмотришь еще на мой глаз?» — спрашивает он сделанной небрежностью. «Вдруг придет что-нибудь в голову, или хотя бы окажется полезно для твоих исследований. Уже жалею, что случайно подарил калеке надежду на исцеление. Я осматривал его травму через тень несколько раз, но никаких идей, что можно сделать, у меня не появилось. Книги тоже не помогли. Целительский дар в этом мире оказался редкостью, высшие почти не болели, от обычных травм оправлялись быстро. Простейшие приемы излечения ран изучались в академии в общем курсе, а вот повреждения, нанесенные магией, считались все равно что неизлечимыми. Целители, способные хотя бы облегчить их заживление, считались великими, их можно было пересчитать по пальцам одной руки, и никаких записок об их методике или в баронской библиотеке не было. Свою крохотную царапину на щеке я заживлял с огромным трудом, и то остался шрам, а тут поврежден весь хрусталик. Пользуюсь этими сеансами, чтобы изучить отличия высшего от обычного человека. Пронизывающие ауру золотистые искры – показатель магического дара. Обычно они неподвижны, а сегодня вдруг закружились, сложились в поток, устремились от сердца к ладони. Несколько огоньков заблудились и кружатся бессмысленно в области головы. А если попробовать, направляю их к хрусталику мертвого глаза, окруженного голубоватым свечением. Искры соприкасаются с ним, и оно самую малость, но блекнет. Выныриваю в реальности, спрашиваю Арни, что ты сейчас делал? Да ничего. А, темновато стало, я свет зажег. Действительно, под потолком повис светящийся шарик. Ты можешь наколдовать что-нибудь, прямо сейчас, что угодно. Пожалуйста, Арни улыбается краешком рта. Хочешь, фамильное свое заклинание покажу? У него есть пафосное название, но дома мы его прозвали «Тишина в библиотеке». Арни быстро сплетает и расплетает пальцы, беззвучно шепчет что-то, и в помещении вдруг повисает тишина. Исчезает привычный звуковой фон, который я даже перестал уже замечать. Шум ветвей за окном, подвывание ветра в трубах, шаги слуг в коридорах. Пока заклинание держится, сюда никто не войдет, хвастается Арни. И здесь можно хоть свиней резать, наружу ни звука не просочится. Почти бесполезное умение, зато редкое. Возвращаюсь в тень. Через ауру Арни течет плотный поток золотистых искр. Направляю их часть к поврежденному хрусталику. Сперва ничего не происходит, но потом вижу, как голубое свечение вокруг него тускнеет и как будто слегка размывается. Лечение, если это вообще оно, идет медленно и силы отнимает так, будто я вкладываю свою энергию, а не использую магию самого же пациента. Наконец решаю, что довольно для одного сеанса, уже даже в реальности должно было пройти 10 секунд. Выныриваю. Арни сидит сгорбившись, закрыв ладонью поврежденный глаз, и шипит сквозь зубы. «Что такое? Больно?» «Да, больно». Через гримасу боли на лице высшего проступает улыбка. «Он болит, Мих, мой глаз правда болит. Впервые за 20 лет он оживает. Ты гений. Я думал, в наше время таких целителей уже нет. Думал, мне ни на что надеяться. Мих, ты ведь продолжишь? Ты продолжишь, правда?» Академия издали напоминает небольшой городок. Пара десятков разномастных корпусов живописно разбросана среди зеленых, несмотря на осень, деревьев. Центральное и самое крупное строение – стадион. С первого взгляда ясно, что турниры – важнейшая часть образовательного процесса. Академия окружена стенами, в тени слегка отдающими серебром. Магическая защита. Естественно, ведь за ними самое ценное – юное поколение аристократии, будущее Танаида. Вокруг стен Академии разбиты шатры, все окрестные гостиницы переполнены. Сотни зрителей съехались посмотреть турнир, но у родителей чемпионов и их сопровождающих есть особые привилегии, нам выделены покои в гостевом корпусе. Баронета зовут Кир, он почтительно встречает отца и его друзей. Это высокий стройный мальчик, похожий на мать, глаза и волосы темные. Сообщает, что баронесса уже прибыла, однако барон не спешит воссоединиться с супругой, как и она с ним. Дежурный разговор об успехах в учебе одинаково тягостен и отцу, и сыну. Потому, когда спрашиваю, как можно посетить занятия по целительству, Кир охотно вызывается проводить меня в лектории. На студентов академии смотреть приятно. Аристократы все как на подбор красивы, а эти еще и молоды. Мы проходим мимо цветников, площадок для спортивных игр, вольеров для конной езды. Всюду громкие разговоры, смех, оживление. Не похоже, что студентов перегружают учебой. Атмосфера разительно отличается от мединститута, который окончил я сам. Мы-то там ходили поголовно с красными от непрерывной зубрежки глазами. В лектории та же расслабленная курортная атмосфера, и после появления старичка-преподавателя вообще ничего не меняется. «Здравствуйте, дети, можете сесть», — говорит лектор, хотя эти оболтусы и не подумали встать, когда он вошел. «Сегодня мы рассмотрим взаимосвязь четырех родов жидкостей, из которых состоит человеческое тело, со стихиями, минералами, цветами и созвездиями. Может, такими словами здесь описывают целительскую магию?» Четверть часа спустя понимаю, что никакого отношения к тому, что наблюдал в тени, эта псевдонаука не имеет. Здесь преподают что-то сродни астрологии, гомеопатии и прочей хиромантии. Впрочем, за чистоту сознаний студентов переживать не стоит, они не слушают. Болтают между собой, флиртуют, обмениваются колкостями, а на заднем ряду, кажется, завязалась драка. Лекция тянется уже полчаса, когда дверь распахивается и в аудиторию вваливается толпа парней. «Чего же это вы начали без меня, мэтр?» — вопит явный вожак, высокий красавчик с серебристыми волосами до середины спины. Все смеются. Преподаватель замолкает и ждет, пока опоздавшие рассядутся, но это не так-то просто. Они выбирают два ряда, хотя их всего человек 10, и начинают сгонять оттуда тех, кто сел раньше. Многие торопливо пересаживаются, но пара мальчиков начинает артачиться. «Мы уже сидели здесь, в зале всем хватит места. Ах так, перечить мне изволите». Красавчик заливисто смеется, воздух вокруг него электризуется. Смотрю через тень, из рук красавчика вылетают изящные дротики. Надеюсь, это все-таки не боевая магия. Дротики выглядят легче, чем лезвие, которые посылала в меня та стерва на дороге. Один из мальчиков успевает выставить щит, другой пытается отпрыгнуть в сторону, но неудачно, дротик цепляет его плечо. Выныриваю в реальность, одежда жертвы цела, ран нет, но пострадавший выглядит слегка контуженным, и кровь хлещет из носа. Его подхватывают под руки и вытаскивают из аудитории. «Это Эдгар, внук графа Нагеля», — шепчет мне Кир, показывая на красавчика. «С ним предпочитают не связываться. Он же может не только учебные заклинания использовать. Вообще это запрещено, но он знает, что ничего ему не будет. А подкараулить в уголке и устроить темную, он что, настолько силен? Да какое! Самые простые щиты проваливает. Но ведь тогда вмешается его дед. До конца лекции графский внук и его приятели развлекаются по полной программе. То перед заучкой с первого ряда вспыхивает учебник, то платье на какой-то девочке становится вдруг прозрачным. Лектор старательно игнорирует эти выходки и бубнит свою псевдонаучную ерунду. Не заботьтесь, слышно ли его хотя бы в середине аудитории. Мысли о карьере преподавателя перестают играть радужными красками. Похоже, управиться с этой шоблой будет не проще, чем со стаей павианов. Но должны же среди студентов найтись и те, кто действительно хочет учиться. Торжественный прием должен уже начаться. Кир вызывается меня проводить. Однако по пути нас перехватывает Арни и умоляюще смотрит на меня, уже обоими глазами. За день до отъезда в академию после нашего сеанса хрусталик очистился настолько, что Арни смог плохо, смутно, через головные боли, но все же видеть. В пути мы продолжали лечение, и сейчас изувеченный глаз действует лишь не намного хуже, чем здоровый. Что ж, работу следует завершить, а потом уже развлекаться. Арни набрасывает тишину в библиотеке едва ли не раньше, чем я успеваю прикрыть дверь в свою комнату. У него даже пот на висках выступает, так он старается вложить в заклинание как можно больше сил, ведь эти же силы будут направлены на его исцеление. Быстро вдыхаю воздух, инерция мышления, в тени отлично можно дышать, и ныряю. В первый раз мне показалось, что работы передо мной прорва, но с каждым сеансом очищения хрусталика шло все быстрее, и я стал действовать увереннее, и организм пациента адаптировался к этому воздействию. Неожиданно для меня самого работу удается завершить за какой-то час. Напоследок моделирую роговицу здорового глаза, исправляю врожденную близорукость, выныриваю. Арни смотрит на обстановку комнаты, совершенно обычную для аристократов этого мира, так, словно внезапно попал в Диснейленд. Я и забыл, насколько яркими бывают цвета, как объемны предметы, говорит он тихо. Послушай, Мих, хотя сейчас у меня нет ни денег, ни влияния, если есть или когда-либо появится что-то, что я смогу для тебя сделать, только скажи. Исполню все, если это будет в моих силах, а если не в моих силах, то стану сильнее и исполню, или погибну, пытаясь. Слово высшего, принято, Арни. Ты понимаешь, что равного тебе по силе целителя не было уже несколько поколений. Поверь мне, уж я-то искал всю свою жизнь. Это, конечно, весьма впечатляет. Подумаю, что мне с этим делать, а теперь нам пора. Банкет, должно быть, уже в разгаре. Глава 12. Крик вишни. Банкет действительно в разгаре, это становится ясно еще на подходе к корпусу, где располагается зал приемов. Какое-то тело самозабвенно блюет в розарии. Неподалеку кусты колыхаются в характерном ритме и не только в одном месте. Ладно, будем надеяться, еще не все благородное общество успело назюзюкаться в хлам. В банкетном зале меня встречают разоренные закуски и разрозненные группки людей, поглощенных беседами о чем-то своем. Пытаюсь отыскать в толпе барона, не то чтобы по нему соскучился, но он может представить меня нужным людям. Однако внимание мое привлекает другой человек, женщина. Она говорит что-то вроде бы негромко, но с десяток аристократов столпились вокруг и ловит каждое ее слово. Почувствовав мой взгляд, она оборачивается, смотрит на меня, слегка улыбается и неторопливо идет в мою сторону. Моя рука непроизвольно сжимается в кулак. Это та самая стерва, которая чуть не убила меня мимоходом по дороге из села в городок. Мы где-то встречались, голос у нее глубокий, грудной, едва ли, жаль, но не буду лукавить, я слышала о вас, вы, тот самый необыкновенный новый целитель. Нарушу этикет и представлюсь, первое правило ведь придуманы для того, чтобы их нарушать, верно, я Симона, внучатая племянница графа Нагеля. Не то чтобы это было во мне самым интересным, но вам все равно обязательно доложат, и я решила опередить сплетников. Она улыбается, и я словно бы проваливаюсь в ее глаза. Мерзавка невыносимо красива. Ее грудь высоко вздымается под платьем. Надо немедленно разорвать чертово платье, освободить это чудесное тело из плена одежды, впиться губами в нежную шею, сюда, где так яростно бьется голубая жилка. Схватить ее, овладеть ею прямо здесь и не отдавать никому. Так, не мои это желания. Дамочка, похоже, воздействует на меня. Гляну-ка через тень точно, от нее ко мне струится интенсивный поток искр. Одним движением обрываю его. О, простите, стерва нисколько не смущается. Надеюсь, вы не станете обижаться на слабую глупую женщину. Вы необыкновенно привлекательны, и я замечталась, потеряла контроль. Это вышло непроизвольно. Ах, оставьте, Симона, обворожительно улыбаюсь. Вам вовсе не нужно колдовать, чтобы приворожить любого мужчину. Фамильное умение, да что вы. Часть общей академической программы для девочек. Я просто преуспевала в этом предмете. Кто бы сомневался. Вот ты где, Мих. Всюду тебя ищу. Барон подходит ко мне в сопровождении верного Кея. А ты, я смотрю, не скучаешь. Представь меня даме. Это лишнее, Симона смеется, запрокинув голову. Я и сама могу представить себя. Тем более, что между нами уже есть связь. Это же твой сын, Александр, послезавтра сойдется на турнире с моим кузеном. Ах да, при напоминании о сыне и предстоящем ему бое барон чуть хмурится. Но ведь распределение дуэлянтов еще не было объявлено. Граф Нагель всегда все узнает первым. Так, выходит, наш скромный юноша Кир сойдется в поединке с тем самым гламурным блондинчиком, который навел шухер на лекции скверно. На месте барона сделал бы все, чтобы не допустить этого боя. Но барона, похоже, куда больше интересует содержимое декольте Симоны. Он склонился к ее ушку и жарко шепчет что-то, а она хохочет, запрокинув голову. В дальнем углу зала раздается шум. Визжат дамы, падает стол. И краткое «Эв вам пе покажу», орет пьяный мужской голос. И краткое «Эв вам всем еще пе-пе окажу». Ясно, какой-то благородный хрен допился до положения рис. Его пытаются успокоить, но он отпихивает всех от себя, вскидывает к потолку руку и выпускает россыпь огненных шариков. Так, что же это, аристократы могут колдовать даже вдребезги пьяными? Каниспинсис Настрагинус. Не спалил бы тут всех этот придурок. Вот это будет нелепая смерть. Киев скидывает руки, быстро шепчет что-то. Смотрю через тень. От его рук в сторону пьяного идиота стремительно катится лазоревая волна, обволакивает его ауру и приглушает все цвета в ней. Выныриваю. Алкаш продолжает воздевать к потолку руки и орать что-то бессвязное, но никаких огненных шаров больше не выпускает. Его выводит. Уф, успел. Кей вытирает ладонью лоб. Впечатляет, признаю. Что это было? Фамильное заклинание. Крик вишни называется. Почему вишни? Вишня разве кричит? Сам не знаю, улыбается Кей. Традиция. Крик вишни на несколько часов лишает объект способности пользоваться магией. Не слабо. В мире, где магия стала главной боевой силой, это должно быть ультимативное оружие. Отчего же тот, кто владеет им, служит мальчиком на побегушках у захудалого барона? Вот только действует оно лишь на оглушенных, серьезно раненых или вдребезги пьяных, отвечает Кей на мой незаданный вопрос. Возможно, поколения моих предков что-то утратили при передаче знания. По хроникам выходит, что крик вишни превращает даже слабых магов в непобедимых воинов. Но в наши дни оно работает именно так, вырубает пьяного один. Зато у меня всегда в достатке приглашений на балы и банкеты. Пожимаю плечами. Похоже, все у этих аристократов вот так. Любопытно, что в хрониках герои древности выглядят благородными, их деяния по-настоящему величественными. Аристократия действительно так деградировала или дело просто в том, что хроники заказывали голодным и оттого в высшей степени лояльным писателям, вырожденцы, позеры, измельчавшие людишки. Раздается глубокий голос у меня за плечом. Если бы их великие предки восстали из мертвых, то тут же умерли бы снова от стыда за потомков. Оборачиваюсь. Мужчина в черном презрительно кривит тонкие губы, сложив руки на груди. Он не молод, но назвать его стариком язык не поворачивается, такая мощь исходит от его фигуры. Лицо некрасивое, а именно что породистое. Орлиный нос, глубоко посаженные черные глаза, небольшая бородка. Одет он просто, аскетично даже, но в нем интуитивно угадываются влияние и власть. Не глупо будет завязать знакомство, для начала поддержать беседу. К такому человеку естественно обращаться на «вы», приходится напоминать себе, что аристократы всегда на «ты» между собой. «Знаешь, я здесь недавно, но мои впечатления сходны с твоими. Меня зовут. Слышал, как ты себя назвал? Это не имя, но вольному воля. А я все же представлюсь. Граф Йоган Нагель. Выходит, передо мной дальний родич той придорожной стервы и дед красавчика, с которым предстоит сражаться Киру, глава одного из 11 великих родов, которых недавно еще было 12. Я уважаю чужие тайны и не хотел бы вмешиваться в твои дела, продолжает граф, но если ты расскажешь мне цель своего прибытия в академию, вероятно, смогу поспособствовать ее выполнению. Я пока не определился с целью, но хотел бы поговорить с деканом факультета медицины. Полагаю, мы быстро поймем, чем можем оказаться полезны друг другу. Зачем же декану факультета? Полагаю, тебе стоит говорить сразу с ректором академии. Старого прощелыгу, правда, куда больше волнуют вопросы финансирования, чем образование студентов. Однако род Нагель давно поддерживает академию, так что человеку с моей рекомендацией тут открыты все пути. Буду рад познакомить вас, был бы чрезвычайно благодарен. Право же, не стоит благодарности, пронзительный взгляд графа плохо бьется с его любезными словами. Я слышал о твоих успехах в целительстве. Для Академии будет честью принять такого ученого. Представлю тебя ректору сразу после турнира. Да, турнир. Ищу глазами барона. Он не отходит от Симоны, зарылся в ее декольте, как свинья в апельсины. А ведь сейчас решается судьба его единственного сына. Не мое это дело, но жалко Кира. Он кажется славным мальчиком, не в папашу пошел. Я слышал, соперником твоего внука на турнире станет баронет Рентх. Возможно, я хоть и вхожу в попечительский совет Академии, такими вопросами не занимаюсь. Граф вскидывает тонкие брови. Ты полагаешь, здесь может оказаться что-то неладно? Ох, вот как же барон меня сейчас подставляет, вынуждая объясняться вместо него. Я плохо разбираюсь в силе и личных качествах выпускников Академии. Однако мать баронета убеждена, что Кир не готов к турниру и его вообще не должны были избирать чемпионом. Граф едва заметно прищуривается. Верно ли я понимаю, целитель без имени, что ты обвиняешь меня в том, будто я подобрал своему внуку чересчур слабого соперника? Хотя в помещении довольно тепло, меня прошибает холодный пот. Отвечаю медленно, тщательно взвешивая каждое слово. Ты сам сказал, что не занимался отбором чемпионов. Раз ты так сказал, значит, так оно и есть. Однако могут пойти слухи, что твоему внуку достался слабый соперник на турнире. Это несправедливо по отношению к вашему роду. Слишком велик риск для вашего внука. Если он победит, славы победа над слабым противником ему не принесет. А если проиграет, позора не оберется. Разве не разумно попытаться избежать этого? Несколько долгих секунд граф молча смотрит на меня, не меняясь в лице. Его черные глаза непроницаемы, как оникс. Наконец он медленно кивает. Я ценю твое неравнодушие, целитель. Я поговорю с бароном Рентхом, даже если ради этого придется вырвать его из объятий моей очаровательной племянницы. Уверен, мы сможем решить этот вопрос так, чтобы честь обоих наших семейств не пострадала. Тон графа явно дает понять, что аудиенция окончена. Откланиваюсь, пытаясь скрыть облегчение. Хочется срочно выпить. Щелчком пальцев подзываю слугу, понабрался аристократических манер, и требую вина. Кубок оказывается у меня в руках секунд через 30, словно у прислуги есть своя магия. Вино здесь существенно лучше, чем то, что подавали в замке Рентх. Потолок в зале высокий, но все равно почему-то душно. Гости разбились на группки, время от времени взрывающиеся пьяным гоготом. Кто-то ползет через зал на четвереньках, кто-то трахается чуть ли не на столе. Ловлю себя на том, что взгляд то и дело останавливается на декольте разных дам. Мне не интересны эти расфуфыренные коровы, отчего же а, да, ведь ни одна Симона пользуется магией, чтобы привлекать мужчин. Барон мой подошел к графу и беседует с ним, а графская племянница так и висит у него на плече. Допиваю вино и выхожу из зала. С наслаждением вдыхаю свежий холодный воздух. Раздается грохот, небо вспыхивает цветными всполохами. Машинально оглядываюсь в поисках укрытия, но тут же улыбаюсь собственной глупости. Это всего лишь фейерверк. Однако на развлечениях тут не экономит, небо полыхает минут 10. Интересно, это магия или на Танаиде существует порох? Ничего похожего на огнестрельное оружие здесь и близко нет. Решаю перед сном прогуляться, чтобы прийти в себя после разговора с графом. В дальнем углу парка, в стороне от шумных компаний, натыкаюсь на Кира и Юлию. Мать и сын сидят на скамейке среди цветов. Свет никто из них колдовать не стал. Беседы я не прервал, они молчали. Завидев меня, Юлия вскидывается. Ну, что там Александр? Он договорился насчет поединка, пытается, и хотелось бы утешить женщину, но не стоит подавать напрасной надежды. Я оставил его беседующим с графом Нагелем. Графу Нагелю мой супруг на один зуб, Юлия низко опускает голову. Если, конечно, Александр вообще думает сейчас о нас, а не устраивает свои дела. Не моя это проблема, но не могу же я оставить женщину и подростка в такой отчаянной ситуации. Сажусь на скамью напротив них. Рано еще себя хоронить. Кир, этот графский внук, он в самом деле такой опасный соперник. Ты же говорил, он щиты толком не может ставить. Его отношение к учебе я сам видел, так что не удивлюсь, если ничего-то он не умеет. Учиться он и правда не учился, хмуро отвечает Кир. Вот только ледяные стрелы, его фамильная магия, щиты, которые я могу поставить, от них не защищают, а контратаковать мне нечем толком. Какое-то время продержусь на финтах из общей программы. Ладно, мама, не надо плакать. Попробую сложить его хлопушкой или льдом под ногами раньше, чем он соберется с силами для стрел. Пока Кир говорил, Его пальцы нервно шевелились, и я увидел, как рядом со скамейкой прямо из утоптанной земли дорожки прорастают один за другим белые тюльпаны. Как при ускоренном просмотре видео, цветы тянулись вверх и распускались прямо у меня на глазах. «Что ты сейчас делаешь?» – спросил я мальчика. «Да ничего, а это, я и не обращал внимания, само как-то вышло. Луковицы в земле случайно оказались, вот я их и прорастил. Со мной бывает, когда волнуюсь, приношу свои извинения. Расскажи, что ты можешь?» «Да говорю же, ерунду всякую. Растения чувствую, слышу и умею им помогать. Вот этот цветник мы вырастили с еще двумя ребятами. И деревьям в парке немного изменили годовой ритм, додали энергии, чтобы они зелеными стояли до ноября. Ничего важного. Хочется прочистить уши, чтобы убедиться, что не ослышался. И вот это здесь считается ничего важного, а всякие там молнии и осколки, тупо доставшиеся по наследству от предков, великий и ценный дар, восклицательные и вопросительные знаки. Да ты же гений, Кир. Улыбаюсь парню. Не думал, что твой талант можно использовать не только для цветников и парков. Ты мог бы выращивать сады, делать так, чтобы от зерна у твоих крестьян амбары ломились. Замолчи, не говори такого. Юлия смотрит на меня умоляюще и переходит на громкий шепот. Это же учение Сета, да будет проклято его имя. Это он хотел использовать дар высших на благо низших. Так вот о каком знании умоляли меня давешние сектанты. А ведь Юлия, возможно, знала Сета лично. Хоть это и запретные беседы, но что-то мне подсказывает. Доносить она не станет. Он хотел даровать низшим магию, этот ваш Сет, спрашиваю тоже почти шепотом. Юлия смотрит на меня напряженно, потом решается, словно бы прыгает в холодную воду. Поначалу да, но это оказалось невозможно. Низшие не способны к магии. Тогда Сет решил, что им нужно знание иного рода. Юлия пересела ко мне и перешла на совсем тихий шепот. О механизмах, о природе веществ и о растениях тоже. Сет говорил, все это следует изучать, делать полезным для низших, для всех, говорил Сет. Он знал, что это вызовет недовольство у высших, знал, но надеялся, что низшие встанут на его сторону, станут сражаться за лучшую жизнь для себя и своих детей. Ведь толпа крестьян может победить даже самого могущественного мага, ничьи силы не бесконечны. Но они испугались. Никто не вступился за Сета в самом конце, ни низшие, ни вассалы. Моя семья тоже. Это было разумно. Иначе нас тоже перебили бы, и не было бы Кира, и Эва не прожила бы на свете 16 лет. Но мой отец, он до конца жизни так себя и не простил. Мы немного посидели рядом, глядя в темноту. Кажется, Юлия сама от себя не ожидала, что будет так откровенно с человеком, о котором ничего толком не знает. Может, поэтому мой род и преследует злая судьба. По щеке Юлии прокатилась слеза. Дочь погибла, а сын должен выйти на бой с потомственным магом льда. Слушайте, вы оба, да хватит уже рвать на себе волосы. Осточертела мне эта их овечья покорность. Давайте лучше подумаем, что можно сделать. Почему просто не отказаться от участия в турнире? Оба вытаращились на меня так, словно я предложил им проглотить лягушку. Нельзя идти против дуэльного кодекса Академии, сказала наконец Юлия. Почему нельзя? Это что, закон? За его невыполнение вас накажут? Нельзя, потому что нельзя. Такова воля великих родов, никто не идет против нее. Сет пошел, и истребили весь его род, даже младенцев. Откуда ты, раз не понимаешь таких вещей? Потираю виски. Похоже, у них тут вообще нет писаных законов. Ладно, ладно, надо же рассмотреть все варианты. Допустим, бой неизбежен. Расскажите мне, как он происходит. Кир торопливо принялся объяснять. Дуэлянты входят под прозрачный купол, чтобы никакая магия извне на них не воздействовала. Бой без правил, разрешены любые заклятия без всякого смягчения. Прекращается поединок, когда судья решает, что один из участников не может его продолжать. Обычно это увечье или смерть. Каниспенсис настрагинус. И вот это вот у них, школа, рассадник разумного доброго вечного. А что, если просто наброситься на противника с кулаками? Предлагаю. Этого же он не ожидает. Опять оба смотрят на меня, как на слабоумного. Щит от немагических атак ставится в первую секунду, говорит наконец Кир. Его на втором курсе учат. Ясно. Послушай, Кир, а ты когда-нибудь применял свой дар на животных? Как на животных? Парень явно опешил. Почему на животных? Этот дар действует только на растения. А ты проверял? Нет. Почему? Та же, в местном языке нет слова биохимия, то же устройство тканей, та же вода. Если ты можешь управлять этим в растениях, то почему не в других живых существах? Неужели за все годы, что ты тут учился, ни один преподаватель тебе этого не посоветовал? Кира шарашенно мотает головой. Тяжко вздыхаю. Тоже мне, элитная академия. Да у нас в любом заборостроительном училище студенты получают больше индивидуального развития. И устройство человеческого тела вы, разумеется, не изучали? Не эту ерунду о жидкостях и их связи со звездами, а мышцы, органы, строение скелета. Не изучали. А что, так можно было? Ясно, понятно. Свет, сколдуй быстренько. Хорошо, хоть это вы можете. Срываю с ближайшего куста веточку и рисую в пыли схему. Горло устроено вот так. Чье? Твое, дубина. И мое. Любого человека. Мы все внутри одинаковые. Прикинь. Называется это все ладно. Сейчас неважно, как. Видишь, вот тут узкое место. И если оно внезапно вспухнет, человек начнет задыхаться. Вот так просто. Сможет твой соперник пользоваться магией, если не в силах будет вздохнуть? Нет, для колдовства нужна концентрация. Ну вот, ты же проделываешь с растениями куда более сложные штуки. Ты справишься, потому что других вариантов у тебя, похоже, нет. Но ведь это значит, что я должен буду его убить. Убить человека? Смотрю на парня с уважением. Немногие в этом мире терзаются подобными вопросами. Зачем же? Человеческий мозг живет без кислорода 3 минуты. Наверняка судья объявит твою победу быстрее. Я там буду и все исправлю, что ты наворотишь. А потом, чтобы сбить концентрацию, соперника не обязательно совсем душить, можно просто затруднить ему дыхание. Тебе потренироваться бы. На ком только? Можно вызвать кого-нибудь из прислуги, предлагает Юлия. Мне чертовски не нравится эта идея. Непоправимо навредить человеку не позволю, но все равно как-то слишком по-аристократически. Вот, опыты на прислуге в академии запрещены, неуверенно говорит Кир. Но вообще-то этот запрет не соблюдается, не годится. Организмы высших и низших различаются, выкручиваюсь я. Юлия вскидывает голову. Тогда пусть Кир тренируется на мне. Мама, ты что? Вскидывается мальчик. Я никогда не смогу причинить вред тебе. Если ты погибнешь, мне незачем будет жить, просто отвечает Юлия. Тем более теперь, когда знаю, что у нас с тобой есть шанс выжить и победить. Упустить его мы не можем. Так что никаких отговорок. Начинаем прямо сейчас. Целитель, расскажи, что нужно делать. Глава 13. Как здесь побеждают сильнейшие. Две юные девушки, светленькая и темненькая, напряженно замерли друг напротив друга на арене. Свет выставлен так, чтобы эффектно подчеркнуть изящество фигурок. Костюмы, похоже, пошиты к выступлению. Блондинка в алом платье, брюнетка в белом. Блондинка грациозно разводит руки и посылает в соперницу россыпь золотистых искр. Та встречает их прозрачным щитом, и они рассыпаются по арене. После поднимается на носочки, дважды поворачивается вокруг себя и вытягивает из воздуха то ли лассо, то ли призрачную змею. Заклинания блондинки разбиваются в это время о щит. Брюнетка раскручивает лассо и пытается накинуть на соперницу, та мечется по арене, затрудняя прицеливание. Два броска проходит мимо, но третий все же достигает цели. Змея обхватывает блондинку за щиколотку. Девушка падает, и соперница начинает притягивать ее к себе. Алое платье задирается, обнажая, к восторгу немногочисленных зрителей, стройные ножки. И когда брюнетка уже почти было ставит блондинке на горло свой сапожок, та изворачивается отчаянным усилием, запускает золотистый шарик, который пробивает щит. Лассо тут же тает в воздухе, брюнетка падает на колени, кровь из носа хлещет на белое платье. Судья провозглашает победу блондинки, публика вяло рукоплещет. На всякий случай осматриваю проигравшую девушку через тень. Серьезных травм нет, разве что легкое сотрясение мозга и пара гематом. Это вступительные бои, на них используется только ученическая магия. На огромных трибунах едва заполнены два первых ряда. Настоящее шоу, бой чемпионов, который будет идти до увечья или смерти, пройдет завтра, а сегодня благородные гости изволят маяться похмельем после вчерашнего. Да, здешнее целительство настолько плохо развито, что не лечит даже элементарное похмелье. А ведь, учитывая любовь аристократов к возлияниям, уже на этот одном можно было бы озолотиться. Глашатай вызывает следующих дуэлянтов, но мне трех отсмотренных поединков хватает, тем более что на этот раз состязаться будут юноши, то есть даже и полюбоваться ни на что. Едва не спотыкаюсь о вытянутые ноги барона Риндха, который даже не замечает меня, ведь рядом с ним сидит, соблазнительно изогнувшись, неподражаемая Симона. К сыну, которому предстоит выйти на смертельно опасный бой, барон так и не зашел. Я знал это, потому что до утра натаскивал Кира использовать невинный талант к цветоводству для того, чтобы пережимать противнику горло. Получилось у него почти сразу, вот только скорость. Киру нужно не меньше 3 минут, чтобы запустить отек в гортани другого человека. Будет ли у него на арене это время? На рассвете отправил парня спать, не хватало только выйти на турнир натренированным, но истощенным. Спрашиваю пробегающую мимо хорошенькую студенточку, как пройти в библиотеку, едва удержавшись, чтобы не добавить в 2 часа ночи. Библиотека расположена в круглом здании с колоннами, прежде не видел здесь строения, настолько напоминающего храм. Внутри гулкая тишина и ни единой живой души, только прислуга. Да, быстро я обтесался среди аристократов, низших уже не воспринимаю как людей. Здесь тысячи, десятки тысяч фолиантов. А ведь в Танаиде нет книгопечатания, книги переписаны от руки на специально выделанном пергаменте, и металлический или кожаный переплет тоже изготовлен для каждого тома на особицу. И все это богатство пылится тут, никем не востребованное. Служитель с поклонами проводит меня в раздел, где хранятся книги по целительству. Сперва их количество приводит меня в восторг, но полчаса спустя уже по названиям понимаю, что большая часть из них бесполезна. Астрология, хиромантия и прочая мистическая ересь. Осмысленны оказались только труды о свойствах растений, но в основном в них повторялось то, что я успел узнать из трактата, который добыл для меня Арни, а раньше, от бабки-травницы на рынке. Новые сведения были, но куда меньше, чем я ожидал. Исцеление ран, нанесенных магией, описывалось весьма расплывчато, механика его нигде не прописывалась. А ведь в истории были целители, которые это умели. Похоже, ни один из них не удосужился передать, если не коллегам, то хотя бы потомкам знания, которое по существу укладывается в одно предложение. Используй для восстановления пациента его же силу. Пожалуй, это все, что нужно знать о стремлении обитателей Танаида помочь друг другу. Хотя мне это сейчас на руку, я оказался носителем эксклюзивного навыка.